Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня понедельник. И в этот понедельник в нашей программе о человеческой душе, ее болезнях, тайнах и страхах мы, как всегда, будем говорить о проблемах нашей души. И я решил поступить не очень привычным способом. Я решил еще раз поговорить о социальных фобиях, о наших страхах перед обществом и общением. Это меня заставило сделать огромное количество звонков, которое появилось на нашем автоответчике после передачи в понедельник. И мне очень не хочется, чтобы вопросы эти и проблемы остались между нами с вами как бы не до конца проговоренными. Поэтому вполне возможно, что мы будем столько говорить о проблемах, которые вас волнуют, ну, сколько это понадобится, чтобы в них хотя бы как-то научиться разобраться. Вот, например, один из звонков, который как бы почти заставил меня повторить сегодня передачу о социальной фобии. Алло, Александр Геннадьевич, здравствуйте. Меня зовут Денис. Я хотел бы высказать свое мнение по поводу вашей предыдущей программы, которая была в понедельник. Очень хотел попросить вас, чтобы еще была сделана такая программа, потому что вот сама проблема социофобии, она очень серьезная, и даже в моей жизни она очень сказывается. Мне 26 лет, и до сих пор я не могу найти работы, не могу где-то устроиться на учебу. Как раз из-за этой проблемы социофобии. Поэтому, если у вас будет такая возможность, очень прошу вас еще раз сделать такую программу, потому что те полезные советы, которые вы сказали за 2 минуты до окончания программы, их, ну, как бы было кратко. Ну что ж, давайте попробуем поговорить о страхах или проблемах общения, выхода в люди и общения с другими людьми. Сегодня еще раз. Мы делаем это с вами всегда по тому же телефону нашей редакции. Этот телефон расположен в Москве, код города 095, а телефон 956-1514. И по телефону 095-956-1514 мы с вами сегодня пытаемся обсудить главным образом, что же нужно сделать для того, чтобы преодолеть страх или чувство угрозы перед другими, исходящей от других людей. Давайте сегодня попробуем такой вот как бы акцент поставить. Дорогие радиослушатели, что удалось сделать вам для того, чтобы преодолеть такой страх? Ну, наверное, в музыкальной жизни есть вещи, которые абсолютно противоположны феномену страха общения или чувства угрозы, исходящей на других людях. Такой абсолютно противоположный феномен – это хоровое пение. Наверное, почти идеальная модель такого человеческого взаимодействия, которое, я думаю, всех участников хора, по крайней мере, на время пения напрочь лишает страхов. Этакая великая групповая музыкальная молитва или медитация. Мы с вами сегодня слушаем записи хорового училища имени Свешникова. И первая мелодия, конечно, посвящена нашей боли. «Слезы людские» Федора Тютчева поет хор имени Свешникова. А солиста вы сразу узнаете. Солирует Иван Козловский. «Слезы людские» Thank you. не исчислимые, не исчислимые вьетесь, как льются струи. Ну что ж, прозвучало очень много звонков, и среди них есть, как мне кажется, одновременно и очень серьезные, и очень обнадеживающие вместе с тем. Здравствуйте. Я как раз проблемный человек. Звонит вам из Упорова, Тюменской области. Понимаете, я не такая, как все. Я человек Робинзон, 28 лет не выхожу из дома и ни с кем не общаюсь. Инвалид детства второй группы. У меня вот заболевание агорафобия, это когда человек не боится отойти от дома. Меня зовут Колбина Радха. Забыла представиться. Вот. Но я хочу вернуться к людям. Я не хочу сидеть в стенах, вот хочу научиться общаться, хочу научиться приносить пользу, вот как это сделать, я вот не знаю, но я вот вам позвонила, думаю, что я полшага сделала. Ну что ж, это тоже метод, сделать полшага. И вот в чем я хочу, дорогие радиослушатели, обратить ваше внимание в этом звонке. Посмотрите, вот эта странная мысль «я не такая, как все» – это, в общем-то, мысль, которая свойственна всем нам. Но когда эта мысль произносится с минусом, она иногда сама по себе может довести человека до инвалидности второй группы. Стоит ей только поддаться или убедить себя в том, что это такая болезнь, и что вылечить или преодолеть ее нельзя, и что это страшный такой синдром, агорафобия, что, в общем-то, переводится, как вы, наверное, знаете, как болезнь открытого пространства, страх выйти на большое пространство, которых в России этих пространств, естественно, полным-полно. Так вот, может быть, это тоже метод. Просто взять, набраться сил и позвонить нам, потому что это же общение, общение на почти бесконечном пространстве радиоэфира. Даже трудно себе представить размер этого пространства. И преодолеть эту болезнь, конечно, можно. В первую очередь, надо перестать считать где-то внутренне, не для врачей, в диспансере или в поликлинике, а для себя самой, Радха, нужно перестать себя считать инвалидом второй группы и потихонечку начать тренироваться. Может быть, чуть позже поговорим, как. Доброй ночи, Оля. Оля. Оля из Белгорода. Есть у нас в эфире? Вроде бы как на линии какой-то звук есть, но пока не можем найти Олю. Доброй ночи, Елена. Доброй ночи всем. Здравствуйте, доктор. И низкий поклон девушке, которая позвонила перед этим. Низкий поклон. Я боялась выходить из дома, потому что я тоже знала, что я не такая, как все, что я толстая, некрасивая, неумная. Я остановилась перед зеркалом, смотрела на себя, от ужаса зажмуривала глаза, потом бросалась к двери и выбегала на улицу. Просто я, понимаете, вот именно выбегала. И когда я оказывалась где-то на середине двора, я понимала, что небо не обрушилось, стены тоже не рухнули, и люди на меня не тычут пальцем. Так я постепенно преодолела вот этот ужас выхода из дома. А потом, доктор, вы будете ругаться, как всегда, на верующих. Но потом мне очень помогла церковь. И я поняла, что вера – это колоссальная сила, которая позволяет человеку стать самим собой. Потому что общение с Богом как с личностью, бесконечной личностью, дают вот эту уверенность. Ни один человек мне не сумел дать вот этой уверенности. И, простите, ваши передачи иногда разрушают меня. Но я все равно иногда их слушаю и иногда радуюсь вашим передачам. Спасибо. Спасибо вам, Елена. Ну, конечно, наверное, далеко не все, что можно сказать в передачах, помогает абсолютно всем, и это понятно. Однако, наверное, я на это и не рассчитываю. Главным образом, я рассчитываю на то, чтобы мы здесь, в эфире, могли начать диалог. И вот на что я хочу обратить внимание. Радхи, например, звонки Елены. Ну, первое, наверное, первое и самое главное – это тренировка. Причем эта тренировка даже не обязательно связана с какими-то бросками, как говорит Елена, на улицу. Эта тренировка в первую очередь может начинаться там, где мы всегда проводим наши радиотренинги. Она может начинаться в нашем воображении. И тренинги, между прочим, дорогие радиослушатели, вы можете придумывать себе сами, исходя из того, что прозвучало, звучит, еще будет, я надеюсь, звучать в нашем радиоэфире. Поскольку на внутреннюю поляну в лесу или в волшебный город можно поместить любую жизненную ситуацию, которой вы боитесь. Ну, например, выход в тот же двор. Ведь можно сначала продумать ее воображение до мельчайших деталей, включая сюда и вот то, о чем рассказывала Елена. То, что когда я выйду и оглянусь вокруг, никто не будет обращать на меня особенного внимания, и уж тем более никто не набросится на меня с какими-то угрозами и оскорблениями. Даже оглянувшись внутри своего собственного воображения Радха, можно увидеть и понять, что вокруг очень мало угрожающего. Более того, эту ситуацию сначала нужно воображать с закрытыми глазами, а потом с открытыми, пытаясь представить себя на улице абсолютно отчетливо. Можно даже потренироваться и сначала, глядя на свой портрет в зеркале, смотреть на него тщательно, чтобы его запомнить. А потом как бы вынести эту картинку самой себе за стекло во двор и представлять себя себе, как вы стоите во дворе. Достаточно этому посвящать 5-10 минут в день. Только с одним обязательным условием. Вы ставите себе всегда какой-то определенный срок. Ну, например, 7 дней я делаю это упражнение с представлением самой себя во дворе, а потом все-таки, как Елена, пробую выходить во двор. Вот уж не знаю я, откуда Елена взяла, что я все время ругаюсь на верующих. Да нет, наоборот, я, в общем, сам считаю себя человеком верующим и никогда на верующих не ругался. Другой вопрос, что мне кажется, мы не очень умеем отделять друг от друга веру и суеверие. И очень многие наши звонки, особенно в передаче по поводу колдовства, меня убеждают в этом все больше и больше. Ну, я думаю, что мы много еще об этом будем говорить, но совет ваш могу я проецировать всем так же. Потому что общение с Богом, как с бесконечной личностью, дает внутреннее чувство опоры. То самое чувство, которое в русском языке и называется уверенностью. Уверенность, укорененность в вере. Укорененность в каких-то убеждениях. Самое поразительное, что, к сожалению, вот эта самая укорененность в каких-то убеждениях, отнюдь не религиозных, а совершенно иных, иногда и создает сам по себе страх. Однако мне бы хотелось послушать еще один звонок, из тех, которые прозвучали на автоответчике, поскольку в этой вот в этом страхе общества и общения есть вещи, которые, по-моему, живут внутри каждого из нас. Здравствуйте. Знаете, тема очень интересная, и я с ней очень как бы по жизни завязана. Мне 46 лет, меня зовут Наталья. Я всю жизнь вынуждена была доказывать сама себе, что я что-то значу. У меня очень большой круг общения, меня очень любят друзья. Они мне говорят, какая я замечательная, хорошая, красивая. Дело только в том, что я в это не верю. Это связано с недолюбленностью в детстве. Я все время вынуждена была доказывать, что мне есть за что меня любить. И я это доказала. Только, к сожалению, как же сделать так, чтобы мне самой поверить в это? Спасибо большое. До свидания. Вы знаете, Наталья, это иногда бывает связано с неким ощущением недолюбленности в детстве. Однако, вот я могу, может быть, с нескольким таким даже внутренним напряжением признаться в том, что я могу про себя рассказать ровно то же самое, что сейчас рассказывает Наталья. Хотя мне кажется, что в детстве я имел такое количество любви, что дай Бог каждому. Я, скорее всего, был крайне избалованным ребенком. То есть любили меня без всяких оговорок, поправок и без всяких попыток как-то обуздать мою внутреннюю свободу. Я сейчас не говорю в терминах «хорошо» или «плохо». Я говорю о том, что в результате у меня все равно на всю жизнь остались некоторые элементы неуверенности в себе. Как их преодолеть? Я нашел некий способ, из которого родилась программа «Серебряные нити». Это способ внутренняя работа. Внутренняя работа и попытка понять и почувствовать, чем же в себе ты не удовлетворен. Это способ наедине со свечой остаться честным с самим собой. Это очень трудно, но очень часто вот этот страх является некоторой защитой. Нам кажется, что другие нас недооценят и тем самым больно ранят. И мы как бы не умеем доверять. Это оборотная сторона социофобии. Ее надо уметь в себе нащупать, потому что если ты не почувствуешь, что это вот угроза, исходящая со стороны другого, это на самом деле ощущение того, что этот другой может тебя недооценить, иногда очень здорово помогает. Надо научиться честно говорить с собой о том, чем же ты не удовлетворен и что нужно сделать для того, чтобы как-то сдвинуть с места эту ситуацию. Доброй ночи, Галина Николаевна, да? Галина Ивановна, извините, пожалуйста. Ага. Доброй ночи, Галина. Угу. Доброй ночи. Ой, такая интересная передача. Вы знаете, я вот этот страх сама в себе преодолела таким способом. Думаю, ну ведь это я боюсь. Люди-то вокруг не видят, что я боюсь. И думаю, а зачем я им буду их показывать, что я боюсь? И думаю, нет, я не буду им показывать, что я боюсь. И иду, разговариваю, и смотрю, и люди ко мне относятся. И действительно, как вот женщина сказала, много у нее друзей появилось, и много общения. Так вот и я советовать стала своим друзьям, внукам, детям. И хорошо получается. Может быть, кому-то это поможет. Просто свой страх внутри преодолеть, потому что его не видит же человек. Он же не написан нигде, ничем не выражается. Правильно я рассуждаю так вот, как вы, психолог, скажете? Да, конечно, правильно. Да и разве, в общем-то, можно рассуждать иначе, Галина? Ведь в действительности здесь таится одна огромная ошибка. И эта ошибка входит в число очень интересной вещи, о которой я сегодня хочу рассказать. Такой доктор Альберт Эллис, в свое время придумав свою форму психотерапии, сформулировал 12 абсолютно иррациональных идей, то есть идей, не имеющих никакого отношения к реальности, но которые, тем не менее, входят в структуру нашей жизни. Вот такая абсолютно иррациональная идея, мы все равно не успеем поговорить о том, откуда она, эта идея, берется в человеке. Это идея, которую я условно называю «на меня все смотрят». Мы почему-то считаем, что люди вообще должны обращать на нас гораздо больше внимания, чем они это делают на самом деле. Все ведь очень зависит от того, какого уровня внимания мы заслуживаем. И мне кажется, что вот из этой, вот из этого ощущения, вот я выйду сейчас на улицу, а на меня все будут смотреть. На самом деле мы с вами должны выделяться явно выдающимися особенностями, чтобы на нас посмотрели не то чтобы все, но уж по крайней мере некоторые. Спасибо большое, Галина Ивановна. Давайте все-таки сделаем небольшую музыкальную паузу и послушаем, как хор имени Свешникова поет о том, чего всем нам так мучительно не хватает. Он поет о том, что разум, собственно говоря, есть факел жизни. Oh. Добрый вечер, Игорь. Игорь из Волгограда дозвонился, я его заставил целую мелодию ждать. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Добрый вечер, я уже в эфире? Да, да. Дело в том, что у меня была аналогичная ситуация. Развелась где-то она в начале этого года. Я даже до того дошла, что я боялся даже выйти на улицу целый день и выходил где-то на час, на два, только когда уже темнеет, чтобы меня люди не видели. Ну, множество советов я, конечно, книг перечитал. А спасло меня вот что, немного, наверное, попользовался я методом Нарбекова. Я просто выходил, когда я чувствовал, что люди смотрят или что-то думают обо мне. Я просто мысленно думал такую фразу. А не пошли бы вы все? Ну, понятно, куда. Не будем по радио что-то говорить. И сразу наступало облегчение. Через некоторое время оно поднималось опять то же самое. И плюс дополнительно, а кто вы такие вообще, почему из-за вас я должен сидеть дома? Вот, что вы себя представляете, чем я хуже других? И опять вот не пошли бы вы. И вот чуть-чуть с такой отойдите. Методикой в данный момент я все исчезло. Это я в любой момент, и днем, и утром, и когда угодно могу спокойно выйти. Меня абсолютно другие люди не интересуют, их мнение. Вот мне бы хотелось узнать от вас... Это мое ли это изобретение, есть ли это где-либо? Вот, в принципе, все. Спасибо, Игорь. Спасибо большое. Вы даете конкретный совет, и этот конкретный совет, в частности, является вашим, вне всякого сомнения, изобретением. Хотя это изобретение немножко по-другому, конечно, описано в огромном количестве разных методик. Но главное это вот в чем. Мы только что, в общем-то, об этом и говорили. Мы говорили о том, что на самом деле человек, который выходит на улицу, вовсе не приковывает к себе взгляды прохожих. И он должен каким-то способом, вне всякого сомнения, себе это сказать. При этом центр внимания может располагаться как на себе самом, так и на прохожих. И если вы устроены таким образом, что вам удобнее сказать «да пошли вы все», ну что ж, очень хорошо, главное, чтобы мы с вами не говорили этого вслух. А если вы устроены по-другому, кто-то из наших радиослушателей, и ему удобнее сказать себе «да пошел я нафиг, кто я такой, чтобы на меня смотрели все радиослушатели, чтобы на меня, извините, чтобы на меня смотрели все окружающие люди», это очень зависит от внутренней самооценки. Как легче выбирайте, дорогие радиослушатели, это как раз и есть стандартные формулы на улице. Мне бы очень хотелось помочь человеку Робинзону Радхе, и я предлагаю следующий шаг. Как удобнее, можно сказать себе, да кто я такая, чтобы на меня все смотрели, а можно сказать, да кто вы все такие, чтобы я из-за вас переживал. Выбирайте тот способ, который вам удобен. Доброй ночи, Галя. Доброй ночи. Так вот, я бы хотела сказать одну вещь. У меня тоже фобия была. Страх, но я боялась толпы, там в трамвае ездить, на машинах. Нет, просто меня однажды чуть не спутали там. Вот. И недавно я с подругой ездила, возвращалась домой, тоже в трамвае. Настроение у меня было приподнято. Я решила сделать ей приятное, я начала петь. Причем песню не знал никто, только она. Песня «Солнечных бардов». Ну, это такие барды, они поют о любви, о счастье, радости, в общем. Я пела эту песню и заметила вдруг одну вещь. Атмосфера, она поменялась, стала другой. Атмосфера любви, счастья, добра. Ну, может, мне это одной показалось только. Но, по-моему, все это почувствовали. Даже те, кто не слышал слов, а слышал, что я что-то мурлыкала. И вот мне пришло на ум, что... А, наверное, вам на ум пришли наши музыкальные тренинги, нет, Галь? Да, мне на ум пришло это. Еще вот с том любовью, если в душе любовь и счастье, то можно сбить это, эти все фобии. Вот. То есть это и... Очень интересно, если вы помните... Был у Толстого такой рассказ про сумасшедшего человека, который боялся всего на свете и в конце концов вылечился, когда смог пойти к людям. Ведь в действительности, Галя, проблема заключается в том, что любой наш страх, и это очень хорошо, что вы, а не я, сегодня обращаете на это внимание. Это форма нашего эгоизма. Одна из иррациональных идей доктора Эллиса, которую, пожалуй, разделяют очень-очень многие из нас. Доктор Эллис формулировал эту идею так. Можно достичь счастья с помощью лени. То есть, вот если не выходить в люди и ничего не делать, просто наслаждаться собой, то таким образом можно найти, достичь счастья. Ведь в действительности вот о чем думает человек, который не выходит на улицу. Однако почему-то человек устроен так, что достигнуть счастья таким способом он не может. Мне бы все-таки очень хотелось, чтобы в эфире прозвучал еще один вывод, который оставила на автоответчике юная девушка. Я хотела бы высказать свое мнение об общении. Меня зовут Оля, мне 13 лет. Я думаю, что для общения всегда нужно уметь понимать человека. И в общении должно быть понимание и уважение друг к другу. У меня в детстве был страх общаться с людьми. Я не знаю, с чем это связано. Но я не сказала бы так, что у меня непонимание. Оно у меня действительно есть как-то к человеку. Я очень спокойная, выдержанная. Но вот я такой человек, что со мной все хотят разговаривать, общаться, а я как-то странюсь. Вот. Этот страх у меня постоянно присутствует. Помогите мне с ним справиться. Вот люди мне не скажут там, пойдем, да, я нет, посижу в сторонке, как-то стесняюсь. Как некоторые подростки, я уж не говорю об этом, например, вот большинство сейчас любит дискотеки, всякие, как сейчас бы большинство молодежи выразились бы, тусовки, пиво, да, там еще какие-то гулянки. А я даже просто не могу или стесняюсь вообще общаться, не говорю об этом. Но в таких случаях мне помогают ваши тренинги. Когда я представляю свечу, то мне кажется, что она светит только мне и помогает даже иногда в общении. Но какое-то время проходит, и я снова замыкаюсь в себе. И снова появляются страхи. Что в таких случаях мне делать? Ну, большое спасибо вам за тренинги. Я чувствую, они начинают мне помогать все больше и больше. И это серьезно. Когда-то Оша писал, проблема не в том, чтобы избавиться от чего-либо, например, от страха. Проблема только в понимании. Поймите, что такое страх, и не пытайтесь избавиться от него, потому что в тот момент, когда вы стараетесь избавиться от чего-либо, вы не готовы для понимания. Ваш ум, который думает об этом избавлении, он уже закрыт. Я не буду читать дальше. Я просто хочу сказать, что во многих ваших вопросах, если о них повнимательнее подумать, дорогие радиослушатели, содержатся ответы. Ну, например, Оля вспомнила о тренингах, а я хочу сказать, что я уже как бы дал совет, как, каким способом их расширить, пытаясь ответить на звонок Радхи. Но и этого мало, и это не главное. Свеча. То, как Галя запела песенку в автобусе. Это ведь на самом деле рассказы о красоте. Это просто по-другому сформулированное, немножко по-другому сформулированные слова о любви. Радха, Оля, Галя, попробуйте почувствовать красоту вокруг. Не делайте ничего. Просто потратьте еще 5 минут в день на то, чтобы почувствовать, как красиво то, что нас окружает. Иногда очень простые вещи. Стол, стул, елка за окном, небо, к которому в любой момент можно поднять глаза. Просто отдайте этому 5 минут, и тогда внутри вас появится какой-то островок, который будет сам собой поедать все страхи. Отдайте еще 5 минут в день, получится всего 15, размышлению о других людях. Ведь понимаете, в чем дело, Оля? Проблема ведь не в общении самом по себе. Проблема в том, для чего вы хотите общаться. Ну, например, пиво, которого вы, к счастью, не можете. Если вдуматься, это же способ бегства от общения, а вовсе не общение. Это такой способ, когда рот, уж простите, можно чем-то занять для того, чтобы не разговаривать, а глубокомысленно сосать из бутылочки, из сосочки, как вы это делали, ну, еще совсем-совсем 10-12 лет тому назад. И это способ закрыть рты, а не открыть их. Может быть, вас не устраивает такое общение? Как только вы поймете, это то, о чем много писал и говорил Оша, его можно почитать, как только вы поймете, от чего вас прячет страх, ведь он же иногда прячет, как вот мне кажется, или слышится в вашем рассказе, в том числе и от чего-то хорошего. Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей программы подходит к концу. Я вот что хочу сказать. Для москвичей, Оля, я так понимаю, москвичка, я имею в виду нашу последнюю звонившую Олю, учтите, что мы попробуем в клубе провести тренинги, посвященные преодолению боязни общения и социальной фобии, и попробуем это организовать очно. Напомню, телефон клуба 8-906-716-3953, 8-906-716-3953. И если у наших радиослушателей потребности будут, то мы обязательно организуем группу для лечения страха общения, опираясь на те упражнения, которые сегодня вскользь обсуждали. Кроме того, я обещаю, что сделаю тренинг в цикле нашего в цикле наших радиотренингов, нашего радиотеатра фантазии по преодолению страха перед людьми. Обязательно сделаю, просто не буду обещать, когда. Ну и еще в субботу у нас с вами очередное заседание клуба, и тем, кто хочет прийти к нам первый раз, надо позвонить по телефону 8-906-716-3953 и записаться, просто потому что клуб находится в центре Москвы, и мы пропускаем только по списку. 8-906-716-3953. На прощание. Почти как Галины солнечные барды. Женя Таланов, легендарный когда-то солист хора имени Свешникова, и Иван Козловский поют знаменитые «Горные вершины». Спят во тьме ночной.